Навес от дождя. Однажды ёжик решил сделать полезное дело – построить навес, под которым звери могли бы пережидать дождь. Конечно, я не смогу построить очень большой навес для лисы, волка, лося, медведя, но маленький навес для белки и зайца, мышки и барсука, медвежонка и сороки. Не забыть бы кого-нибудь, я постараюсь, – сказал себе ёжик. Итак, он насобирал хвороста, выбрал прямые, крепкие ветки и стал соединять их веревками из травы. «Ты чем это занимаешься?» – спросил его заяц. «Хочу сделать навес от дождя», – ответил ежик. «А зачем? Ведь мы можем посидеть дома, когда идет дождь», – возразил заяц. «Но мы не можем пригласить домой всех, кто промок под дождем», – сказал ежик. «А под навесом поместится множество зверей». «Все равно все не влезут». «А кому не хватит места, тот обидится», – сказал заяц и ускакал. У ежика опустились лапки. «Действительно», – подумал он, – «обидно ведь, когда все сидят в сухом и удобном месте, а именно ты остался снаружи, и холодные капли колотят тебя по макушке». Пришел медвежонок. «Здравствуй, ежик! Ты что строишь?» – приветствовал он ежика. Ежик рассказал и о своей идее, и о том, что сказал заяц. В конце он спросил медвежонка: – «Не хочешь мне помочь?» Медвежонок задумался, а потом задал вопрос. «Если ты построишь свой навес, и звери будут приходить к тебе в дождливые дни, то мы больше не будем втроем пить чай у меня на кухне, рассказывать истории и вместе ждать, пока кончится дождь?» Ёжик даже не знал, что ответить. Он сидел на куче хвороста, повесив нос. Медвежонок кашлянул, потоптался и пошел по своим делам. «Что же получается, — думал ежик, — мои друзья не хотят помочь мне в хорошем деле». Он неохотно поднялся и занялся навесом. К вечеру ежик закончил связывать прутья и ветви, убрал мусор и наметил места для столбиков, на которые навес будет опираться. Ночью поднялся сильный ветер, ежик проснулся и подумал, как бы не унесло мой навес. Он вышел из дома и увидел, что возле будущего навеса кто-то возится. «Эй, кто там?» – крикнул ежик. «Это я, заяц!» – послышался из темноты. «Что ты там делаешь?» «Я прикатил камень, чтобы положить его на навес, а то его ветром унесет». «Спасибо тебе, заяц!» – крикнул ежик. Теперь волноваться было не о чем, и он вернулся в постель. Утро выдалось тихое и пасмурное. Ежик не спеша встал, умылся и сел завтракать. Вдруг он услышал голоса снаружи и выглянул в окно. Медвежонок утаптывал землю вокруг первого столбика, а заяц копал ямку для второго. Ёжик засмеялся от радости и выбежал к друзьям.